Как ни странно, такие чувства томили в этот миг и мистера Кармоди. Глядя в окно, он видел мир, сияющий золотом, но сердце его было свинцовым. Только что к нему приехал преподобный Пон-Понт и разорил его на 5 шиллингов. Многие сочли бы, что легко отделались. Викарий собирал деньги на новый орган, на воскресное сборище молодых матерей, на помощь обитателям ветхих строений, на жалование младшему священнику и на местный детский лагерь. Иногда в безумии оптимизма он надеялся, что местный сквайр даст 10 фунтов. Однако сейчас увозил на мотоцикле только 5 шиллингов и обещание, что племянник сквайра выступит с приятелем на сельском концерте. Несмотря на это, мистер Кармоди видел в нем грабителя. Это же подумать, 5 монет! Вдобавок к этим бедам, землевладельца угнетало странное поведение Александра Твиста. Когда владелец курса подрядился сделать из Кармоди нового человека, деньги он взял вперед за 3 недели. К концу второй из этих недель пациент узнал от племянника о приезде миллионера и, оборвав лечение, отправился домой. Естественно, он полагал, что доктор Твист вернет 3 денег, но ошибся. Читая его письмо, мистер Кармоди думал, что в жизни своей не видел такой пакости. «Да», — думал он, — «не те пошли сквайры, совсем не те. Первый из здешних Кармоди жил не тужил. В ту пору смерть был смердом, и подлый люд только радовался, работая полсуток на хозяина за кусок хлеба и снисходительный кивок. Но в этом мерзком веке английский крестьянин испортился. Так и ждет от тебя заботы. И крышу ему чини, и стены укрепляй, и почву восстанавливай. А это, надо сказать, все немало стоит. Скоро будем платить за починку радиоприемника». Так думал он, глядя из окна на залитый солнцем сад, когда внезапно увидел своего корпулентного гостя и впервые за утро услышал вдали, как шелестят крылья синей птицы. В мире, где есть такие люди, как Томас Дж. Моллой, еще можно жить. Ронни Фиш оказался хорошим пророком. Мистер Кармоди и впрямь обрадовался богачу. У него были замыслы, а они требуют денег. Сейчас он решил выйти в сад и побеседовать с гостем. Солнечным утром, когда улыбается природа, американский бизнесмен вполне может расщедриться. Июнь уже сменился июлем, и погода стояла такая, в какой поэт пишет стихи: «Влюбленный любит, а бизнесмен дает денег на изготовление алмазов из древесного угля». «Не хочешь, — думал мистер Кармоди, — а все равно дашь».